Глава 14. Все следующее утро и день Элдран будто специально прятался от меня. Я был зол и желал получить ответы, но он все время ускользал, и я так и не смог поговорить с ним до бала. «Мама, ты великолепна!» Встречая матушку возле ее покоев и подставляя свой локоть, улыбнулся я ей. «Спасибо, мой дорогой!» Мама приняла мою руку. «Ты чем-то взволнован?» — спросила она так тихо, чтобы нас никто не услышал. «Нет», — качнул я головой. «Рай, ты никогда не умел врать!» — пожурила меня первая леди королевства и мягко сжала мою руку. «Ты волнуешься о той девочке?» «А Хейли?» «Нет», — мгновенно выпалил я, а мама рассмеялась. «Ты сразу понял, о ком я?» Лукаво подмигнула она мне и шагнула в бальный зал, где леди и лорды склонили головы, приветствуя королевскую семью. Я сразу нашел объект своего желания. Как же она была красива! «Поднимитесь!» — повелела мама, как только мы достигли трона. «Да здравствует королева!» — стройным хором провозгласили гости и выпрямились. «Да начнется бал!» Мама дала знак музыкантам, и зазвучала мелодия вальса. Я, не отрываясь, наблюдал за Хейли, видел, как она растерялась при этих словах и с надеждой взглянула на Леона. Все внутри меня взбунтовалось. Я не хотел, чтобы она смотрела на других, она должна смотреть только на меня. Время шло, а этот поганец не двигался с места, хотя совершенно точно знал, что без него Хейли не сможет начать танец. Тогда я решительно тряхнул головой и сделал шаг вперед. «Рай, иди к ней», — шепнула мама мне в спину. Я видел, как глаза Хейли наполнились злостью и обидой, видел, с какой гадкой ухмылкой Леон отступил назад. Я встал возле сжимающей кулаки девушки и протянул ей руку. «Давай же, девочка, возьми мою ладонь». Она засмущалась, но овладела собой и грациозно поклонилась. «Вам очень идет этот румянец?» Вдыхая аромат ее духов, я наслаждался тем, что Хейли так близко. «Намного больше, чем бледность». Девушка сжала мои пальцы, и сердце замерло в сладкой истоме. Антарийский шелк ее платья таил в себе волшебство, я почувствовал все стихии. Леди Хелена Говер постаралась на славу, желая подарить Хейли праздник. Жаль только того, кто призван был активировать ткань, выбрала неправильно. «Вы готовы к чудесам?» С загадочным видом спросил я девушку и закружил ее в танце. Секунду спустя зал взорвался аплодисментами. Наряд Хейли продемонстрировал первую стихию — вода. Восторг в глазах девушки и ее широкая теплая улыбка стали мне подлинной наградой. Мелодия заиграла быстрее. Я разгадал задумку мамы. Ей тоже понравился подарок леди Хелены. Девушка, не ожидавшая, что музыка ускорится, на мгновение замешкалась. «Все хорошо», — я успокаивающе улыбнулся ей. «Доверьтесь мне». Я повел студентку в центр зала, сгорая внутри от своих мыслей. «Сияющая! Что же ты делаешь?» Мое сердце билось в такт мелодии. Не удержавшись, я поднял Хейли так, чтобы она зажмурилась, и насладился ее реакцией. Я теснее прижал ее к себе и вновь использовал магию, помогая подарку леди Хелены открыть свои сюрпризы. Глядя на молнии, отбрасываемые платьем, определил воздушную стихию. Но как же была напугана пристальным вниманием публики студентка! «Хейли, вы такая забавная!» — подбодрил я ее новой улыбкой. «Драться с мальчишками вам не страшно, а повышенное внимание общественности внушает ужас. Наслаждайтесь. Сегодня вы стали главной изюминкой бала дебютанток». В ответ мне несмело улыбнулись. Мелодия набирала темп, я мог действовать увереннее. Я кружил девушку по залу, обнимал ее крепко-крепко, наклонял к полу, любуясь восхитительной волной светлых волос. В какой-то момент я понял, что девушка следует за мной, как слепой за поводырем. Она полностью расслабилась, чутко предугадывала мои движения и повторяла их. С легкой полуулыбкой на губах и огнем в глазах. Ее дыхание слилось с моим, а наши сердца бились в унисон. Еще одно кружение, длящееся целую вечность, и я притянул Хейли к себе. Я боялся ее отпускать, словно отпустить означало не увидеть больше никогда. Зажмурившись, я украдкой погладил лопатки девушки, и платье поменяло стихию. Из гущи листвы вырвались бабочки. Лицо студентки сияло, она была потрясена и счастлива. Я потянулся к ее губам, совершенно забыв, где мы находимся. «Изумительно!» Хейли прикрыла глаза. Эти слова отрезвили меня. Я остановился, но не мог отказать себе в удовольствии прикасаться к Хейли и продолжал придерживать ее за плечи. «Вы необыкновенны», — прошептал я, словно признался в любви. Зал взорвался аплодисментами, и под всеобщими взглядами я повел Хейли к будущим стражам. Я не хотел расставаться с ней ни на миг, но тут подошла Сьюзи, и во мне поднялось отвращение. Отвращение к самому себе. «Дорогой», — коснулась она моего локтя, — «представь меня своей ученице». «Леди Сюзанна Рейга, моя...» С языка чуть не слетела проблема, но я выдавил. «Партнерша». И назвал имя той, от присутствия которой кружилась голова. «Леди Хейли Сизери, студентка первого курса факультета стражей». Возникла секундная пауза, а затем Сьюзи рассмеялась, сглаживая неловкий момент. Я устыдился своих мыслей. Я должен быть с ней честным, она имеет право знать правду. В чем виновата она, если это я в душе уже изменил ей? «Райан, ты в своем репертуаре?» Закатив глаза, вновь улыбнулась Сюзанна и обратилась к Хейли. «Позвольте выразить вам мое восхищение. Своим нарядом вы затмили всех на балу. Мне даже немножко жаль, что эта идея не пришла в мою голову». Осознание того, что Сьюзи видит больше, чем говорит, накрыло меня. Она ни за что не признается, что понимает мой интерес к этой студентке. «Благодарю», — потупила взор Хейли, а ее щеки заолели. «Леди Сюзанна, вы потрясающе выглядите». К нам незаметно приблизился Леон. Он прятал от меня глаза, знал, что виноват, но в то же время не чувствовал за собой вины. Кажется, наш прошлый разговор его ничему не научил. Следовало сильнее выколачивать из него дурь. «Ох, вы такая милая пара!» — проворковала Сьюзи, глядя на то, как Леон приобнял Хейли. «Райан, ведь правда они так подходят друг к другу?» У меня чесались кулаки проучить Леона, но я проявил выдержку. «Сюзанна, не окажете ли вы мне честь?» И я пригласил любовницу на танец. «Конечно!» Радостно согласилась она и обратилась ко мне и лорду Говеру. «Леон, Хейли, и вы тоже идите, такой танец не стоит пропускать!» Первые мгновения я усилием воли старался не смотреть в сторону танцующих жениха и невесты. Однако их бурное выяснение отношений не заметил лишь слепой. «Она нравится тебе?» — не спросила, а скорее констатировала Сьюзи. «Давно?» «Нет». Выдохнул я, и в этот момент платье Хейли вспыхнуло, а она сама стала пламенем. «Рай, подари мне сегодняшний вечер. Один вечер», — попросила Сьюзи. А я не мог оторвать глаз от Хейли, которая притянула Леона к себе и, кажется, поцеловала его. «Нет!» — яростно прошипел я. «Простите, ваше высочество!» Едва сдерживая слезы, Сьюзи склонилась в реверансе. «Сьюзи!» Я сообразил, что допустил ошибку. «Прости меня. Я подарю тебе этот вечер». В последующее время я злился и не обращал внимания на Хейли. Я танцевал с Сюзанной и ее подругами, слушал их глупую болтовню, что-то отвечал им не впопад. Отвратительно и мерзко. В какой-то момент я почувствовал метку Элдрона и обернулся к тому, кто излучал ее. «Хейли?» Казалось, земля разверзлась у меня под ногами. Он не мог сделать ее своей любовницей. Не мог же! Меня опередил Проныра Леон. И почему я раньше не видел той гнили, которой пропитан друг? Даже рекомендовал его отцу, защищал, когда он приступил все мыслимые границы дозволенного. И меня поддержала мама. Сейчас же... Мне хотелось, чтобы он провалился пропадом и не трогал мою Хейли. Мою? «С какой стати?» — долетел до меня ядовитый голос Леона. «Леди Хейли, разрешите вас на минутку?» — оборвал я лорда Говера на полуслове. «Конечно». Хейли подарила мне улыбку и с силой наступила жениху на ногу. Увидев это, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Тот поцелуй мне точно всего лишь померещился. Я подвел девушку к нише и, подозвав слугу, подал ей бокал. «За прекрасный вечер!» Я сделал глоток, и когда Хейли тоже пригубила напиток, с напускным равнодушием спросил. «И где же вы были?» «Я под арестом?» Девушка продолжала мило улыбаться. «Не могу выйти на несколько минут?» Мне страстно захотелось отшлепать свою студентку. «Можете, конечно». Замявшись и подавив свое желание, ответил я. «Тогда я считаю ваш вопрос некорректным по отношению к леди». Девушка подозвала слугу и поставила недопитый бокал на поднос. «Прошу меня простить, я бы хотела потанцевать и желаю успеть раньше, чем юные прелестницы пригласят Али». «Желание леди — закон. Не окажете ли вы мне честь?» Я протянул руку, приглашая ее на танец. «Это шутка?» — воскликнула она, чем вызвала во мне бурю эмоций. «Нет, все-таки утащить ее с этого бала было великолепной идеей». «Конечно». «Я счел бы это за оскорбление, но поскольку изначально вы желали иного партнера, сделаю вид, будто ничего не слышал». Я повел девушку в центр зала. «И все же, куда вы ходили?» Я сгорал от нетерпения хоть что-нибудь понять. «Освежиться?» Холодно бросила она и пошла к другому партнеру по танцу. Мне же досталась одна из завистниц подруг Сьюзи. «Ваше высочество, вы так...» Успела проблеять дамочка, а затем вернулась к своему партнеру по танцу. «Хейли, вы виделись с Элдроном?» «Обычно танцы подразумевают легкую беседу, а не допрос». Своим ответом девушка ввела меня в легкий ступор. «Спросите о моем самочувствии, и я с удовольствием о нем расскажу». Я прожигал ее взглядом, пока она легкой походкой шла к другому мужчине. «Вы сегодня невероятно мужественны и...» Опять завела свою песню подруга Сьюзи. «А в другие дни я невероятно женственен. Меня так и подмывало ей нагрубить, но благоразумие взяло вверх. Я бы не хотел, чтобы вы питали ложные надежды». Сжимая Хейли в своих руках, выпалил я. «Он наследный принц, будущий король, и...» Я прикусил язык. «Идиот, что я несу?» «Замолчите!» Хейли приложила палец к моим губам. «Вы хоть понимаете, насколько сейчас меня оскорбили? Не ожидала, что вы нанесете мне удар в спину!» Ее затрясло от негодования и обиды. Я открыл рот для объяснений, но был остановлен. «Вам так нужна правда? Так вот она. Я виделась с вашим братом. Его наследное высочество оказал мне честь, сопроводив обратно в бальный зал. Я настолько невежественна, что посмела заблудиться в стенах дворца. Вам и вашей надменности желаю хорошего вечера». Девушка сдула выбившийся из прически локон и, круто развернувшись, поспешила прочь. Глядя на то, как она осушила бокал и потянулась за вторым, я понял, что сказанное мной ранило ее намного сильнее, чем она показала. Приблизившись к ней, я прогнал слугу. «Мне бесконечно жаль, что мои слова обидели вас». Хейли пожала плечами. «Я совершенно не то имел в виду». «У вас не получается извиниться, и не стоит. Вы сказали именно то, что хотели». Она попыталась уйти, но я удержал ее. «Хейли, все совершенно не так, и да, я не умею извиняться», — признал я. «Райан, а я потеряла тебя», — проворковала подошедшая Сьюзи. «Столько знакомых, пока каждому уделишь внимание, все танцы уже закончатся». Она заливисто рассмеялась своей шутке. «Согласна с вами», — неловко улыбнувшись, кивнула ей Хейли. «Так не будем терять время. Я обещала танец. Прошу прощения». «Леди Хейли, мы еще не закончили». Остановил я ее, а бывшую любовницу попросил оставить нас наедине. «Я извинюсь перед ней позже, но сейчас она только мешала мне». «Хейли, мне бы не хотелось, чтобы вы таили обиду». Боясь, что студентка все же убежит, заторопился я. «И мне жаль, что мои необдуманные слова будут иметь последствия». «Хорошо, ваше высочество». Хейли склонилась в реверансе, а мне захотелось рвать на себе волосы. «Вот что я натворил!» «Я не обижаюсь на вас. Простите меня за глупую речь во время танца. Мне можно идти?» Я застыл на месте, ужасаясь тому, что только что сам своими руками воздвиг между нами стену. Хейли вряд ли забудет мои слова и никогда не поверит в мои чувства, так неожиданно вспыхнувшие. «Райан!» — коснувшись моей руки, позвала Сьюзи. «Прости, что помешала». Я посмотрел в ее глаза и понял, что ее взгляд, как и голос, насквозь пропитан фальшью. Ей не было жаль. А ведь это неудивительно. Пусть я и не люблю ложь, но сейчас ситуация складывалась явно не в мою пользу. Одно дело, когда отказываешь любовнице в своем расположении наедине, и совершенно другое, когда все разворачивается на глазах высшего света. «А ведь эта девочка могла стать частью моей семьи?» Вдруг произнесла она, а меня словно молнией ударило. Лорд Рейга, заключивший брачный контракт с родителями Хейли Сизери, приходился братом Сюзанне. И почему я раньше не догадался расспросить свою любовницу на эту тему? Наверное, потому, что долгое время мы с ней не виделись, а ее послания я игнорировал. Досадное упущение. Только к чему она заговорила об этом? «Зачем ты говоришь мне об этом?» «Мой брат всегда выбирает чистых созданий». Скривившись на долю секунды, ответила она. «Добрых сердцем и сильных духом. Ему доставляет удовольствие их ломать. Но прежде он не желал связывать себя узами брака. Значит, в леди Хейли есть что-то еще, что привлекло его внимание». Я всегда знал, что лорд Рейга не образец добродетели. Однако не ожидал, что его жестокая натура проявится и во взаимоотношениях с любовницами. А может, девушек принуждают к близости с ним? Вспомнив, сколько любовниц сменил лорд, я сжал кулаки. За прошедший год он приводил на светские приемы 4 девушек немногим старше Хейли, но я не придавал этому значения. И если это было насилием, от правосудия он не уйдет. «Ты ведь заметил, что девушки не имели дворянского происхождения?» Видимо, мои мысли отразились на лице. «Фактически, родители продали их ему». Заметив мой гневный взгляд, она поспешно добавила. «Все они живы». «Но...» Женщина явно уже жалела, что затеяла этот разговор. С минуту она молчала, а затем, закусив губу, ответила. «Больница для душевнобольных в пригороде столицы». «Подонок!» Выругался я, давая себе зарок разобраться с пристрастиями лорда Рейга и отправить к несчастным дворцового лекаря. Возможно, он сумеет им помочь. Но я не это хотела сказать. Ты в надежных руках. Хейли будет... Ты делаешь выводы, основываясь на извращенных вкусах брата? Меня буквально трясло от омерзения. Как ты смеешь ставить в пример этого низкого человека? Райан... — опешила женщина. — Он мой брат, а они — крестьянки. Их семьям выплачивается рента и... — Ты отвратительно! — прошипел я. — Ты же женщина! Неужели тебе ни капли не жаль несчастных девочек? Если прежде я считал Сюзанну отзывчивой и приветливой, то сейчас она стала для меня мерзкой, бездушной, покрытой бородавками жабой. Лицо Сьюзи выражало недоумение. Она была удивлена моей реакцией, а не тем, что как женщина не испытывала сочувствия к людям низшего сословия. И я собирался сделать ее принцессой. «Райан, они всего лишь крестьянки», — как эхо повторила она. «Если переживать из-за каждой купленной рабыни...» «Что ты сказала?» Я вцепился в ее руку и потащил к выходу. «Рабыни? С этого места подробнее. И сколько же рабов имеешь ты?» «Рай, мне больно», — вымученно улыбнувшись гостям, прошептала она. Ее голос дрожал, но это меня не смягчило. Меня бесило, что я так в ней ошибся. В одном из коридоров я отпустил ее и, дав отдышаться, вновь задал свой вопрос. «Любимый, Подняв на меня глаза, полные слез, начала она, но, видя мою непреклонность, сменила тактику. «Я не понимаю, что здесь такого? Если их семьи готовы отдать своих детей в услужение, почему нельзя воспользоваться этим?» «Сколько?» — грозно потребовал я ответа. «Пятеро», — еле слышно призналась она. «Это безобразие следует прекратить. Отчаявшиеся люди, вместо того, чтобы обратиться за помощью к королю, продают собственных детей? Такое просто не укладывается в голове. Да с каких пор это вообще стало законно? Кто еще из влиятельных родов промышляет подобным?» «Промышляет?» — звенящим от слез голосом переспросила женщина. «Никто». Она однозначно лгала. Я подозвал одного из стражников, стоявших неподалеку, и приказал. «Отведите ее в кабинет Лимона. Запрещено пользоваться магией, запрещено связываться с семьей. Охранять!» «Райан!» — в отчаянии, протянув ко мне руки, воскликнула Сьюзи. «Ради сияющей!» «Кто еще пользуется подобным?» Я жестом остановил стражника. «Элберги и...» Она запнулась. «И...» Я вспомнил женщину, пытавшуюся флиртовать со мной во время танца. Она принадлежала к этому роду. «И все», — всхлипнула Сьюзи. «Уведите ее», — велел я стражнику. Не обращая внимания на вопли Сюзанны, я вернулся в бальный зал. Но Хейли там не оказалась, Леона тоже. Меня это беспокоило, учитывая то, как он поступил с ней, вряд ли ей по душе его общество. Действуя на одних инстинктах, я ринулся из зала и стал искать девушку в коридорах. Сколько блуждал, не знаю, но вот я нашел ее. «Хейли!» — крикнул я, предчувствуя неладное. Она была не одна. Дыхание остановилось. При виде полуголого братца мне захотелось прибить его на месте. В сердце тревожно кольнуло, я сбился с шага, а затем решительно направился к ним. Я кинул мимолетный взгляд на Хейли, чтобы не смутить ее окончательно, и у меня потемнело в глазах. Девушка была вся в слезах и дрожала. «Райан, стой!» Ментальный приказ отца буквально выбил почву из-под ног. «Извинись за вмешательство и немедленно ступай ко мне». «Прошу прощения, кажется, я помешал». Проговорив эту чушь, а заодно отметив, что на плечах девушки кровь, мое тело развернулось и направилось к отцу. «Ненавижу!» — билась в моей голове единственная мысль, пока я шел к королю. «Оставьте нас!» — его королевское величество выгнал всех из кабинета. «Ты клялся, что больше не сделаешь этого!» — взорвался я, получив контроль над собственным телом. «У меня не было выбора». Отец, тяжело дыша, откинулся на спинку массивного кресла. «Сейчас это подобно маленькой смерти». «Выбора? Пожалуйста, объясни!» Во мне все бурлило. Я рвался бежать к Хейли. Девушке совершенно точно требовалась помощь. «Элдран ей поможет, и у них нет связи, ты уже должен это понимать», — укоризненно произнес отец. «А своей ревностью ты мог сорвать ему операцию». «Операцию?» Я сузил глаза. «Вы допустили ранение моей студентки, чтобы достичь какой-то цели?» «Остынь», — велел король и, указав на стул, потребовал. «Сел немедленно». Я подчинился приказу, а, увидев струйку крови, текущую из его носа, вскочил на ноги. «Сядь», — вновь потребовал отец, но уже мягче. Последствия ментальной магии. Пояснять было излишним. Мне уже доводилось видеть такое и не один раз. «Лекаря?» — спросил я, растеряв весь пыл. «Сейчас он занят», — сдвинул брови король. «И там он нужнее». Где там, мне оставалось лишь догадываться. Однако все мои предположения сводились к одной студентке, которая влипла в историю. Я мысленно призвал себя к спокойствию. Если Ортен с ней, паниковать не стоит. Дворцовый лекарь по праву считался лучшим, когда дело касалось излечения как физических, так и душевных ран. «Я позвал тебя не для этого». Отец вытер кровь платком. «Мне нужно, чтобы ты сопроводил одного человека на крышу портальной башни и проследил за ним». «За кем?» — удивился я. «Войдите!» — громко сказал отец, и я обернулся к двери. — Вот это да! В кабинет вошел лорд Сизери, отец Хейли. Два стражника остались за дверью, а сам он остановился и низко склонил голову. — Приветствую вас, ваше королевское ве... — начал он, но отец прервал его. — Достаточно. Его высочество проводит вас к леди Хейли, а затем отведет на задний двор. — Да, ваше величество. Вновь низко склонился лорд Сизери. — Благодарю за оказанную милость. Отец кивнул, и я поднялся со стула. — Что они с Элдраном задумали? — Ваше величество. Простился я с отцом, и мы покинули его кабинет. Всю дорогу к башне мы молчали, и также молча поднялись на крышу. Студенты прощались с родителями перед входом в башню, некоторые уже стояли наверху и ожидали телепортации в академию. Хейли среди них не было. Не было ее и когда мы приступили к отправке студентов. Лорд Сизери заметно нервничал, впрочем, я и сам переживал за свою ученицу. Наконец, когда поток студентов значительно уменьшился, я почувствовал родную магию и ее направление. «Лорд Сизери, леди Хейли сейчас появится». Я указал ему на место в 5 шагах от нас. «Вон там». Мужчина поспешил туда. Прошло меньше минуты, и вслед за неяркой вспышкой на крыше возникла Хейли, однако почему-то спиной к нам. Лорд Сизери положил руки ей на плечи, она вздрогнула и обернулась. Я вздохнул с облегчением. Девушка оказалась цела и невредима. О чем говорили отец и дочь, мне было неизвестно, да я и не пытался вслушиваться. Каждый человек имеет право на прощение, особенно от собственного ребенка. Некогда я злился на лорда Сизери за то, что он не принимал должного участия в судьбе старшей дочери, но сейчас я нутром чувствовал, что что-то не так. «Декан Валруа, осталась только студентка Сизери». Ко мне подошел стражник, в руках которого был список студентов, покидающих территорию дворца. «Еще немного подождем», — сказал я, глядя на то, как отец передает дочери родовой клинок. Но вот портал стал сужаться, и мне пришлось отозвать студентку. Хейли, едва коснувшись отца, поспешила к порталу. Когда фигурка девушки исчезла, я приказал закрыть переход и обратился к лорду Сизери. «Пойдемте». Тот безропотно последовал за мной. Все время, пока мы шли на задний двор, я гадал, с чем связано его желание встретиться с дочерью и для чего он отдал ей родовой артефакт. Почему мой отец согласился на их встречу и попросил сопроводить мужчину на задний двор? Стражники, как тени, бесшумно двигались сзади. Нас уже ждали, и, честно говоря, представшие моему взору лица несказанно меня удивили. «Добрый вечер, ваше высочество!» Синхронно поклонились лорд Рейга и его поверенный. Я смерил презрительным взглядом наглеца, который сломал жизнь ни одной девушке. «По какому поводу?» Начал я, но был прерван появлением наследного принца. Мужчины склонились перед его высочеством. «Дуэль чести?» Ответил на мой вопрос брат и шепотом так, чтобы услышал лишь я, добавил. «Магическая дуэль?» Мои брови поползли вверх. Каким образом дуэль может быть магической, если отец Хейли запечатан? То, что он материализовал на портальной башне родовой клинок, заслуга дворцового мага, если не Элдрана или короля. Лорд Сизери совершенно точно принес его в руках на территорию дворца. Лорд Сизери разорвал брачный контракт, заключенный с лордом Рейга и леди Хейли, но не имеет нужной суммы для выплаты неустойки, — громко объявил Элдран. «Лорд Рейга потребовал дуэль чести для разрешения возникшего конфликта. Вы настаиваете на магической дуэли?» Брат посмотрел на доверенного лорда. «Да, ваше высочество», — подтвердил тот. «Но лорд Рейга любезно разрешил лорду Сизери пользоваться родовым артефактом клинком «Мертвая лава». В моей голове сложились последние детали мозаики. По нашим законам, победитель дуэли чести вправе забрать оружие противника. Лорд Сизери, осознавая, что проиграет схватку, отдал клинок дочери. Рейга хотел заполучить клинок «Мертвая лава». Мало того, он желал убить лорда Сизери. Готов держать пари, что после его смерти мать Хейли вновь заключит с Рейга контракт, только уже на Беллу, ведь старшая дочь ей не подконтрольна. С каждой новой секундой, глядя в ехидные глаза лорда Рейга, я закипал все больше. Подлец и трус! Он прекрасно понимал, что в обычной дуэли у лорда Сизари сохранялся шанс выиграть. Да, мужчина лишен магии, но он так и оставался стражем огня. Я не мог позволить плану Рейга осуществиться. Дуэлянты разошлись в разные стороны, но прежде чем Элдран подал сигнал к началу поединка, я властно произнес: «Право замены!» И, выйдя вперед, бросил в ошеломленное лицо лорда Рейга: «Вашим противником буду я!» Мысль стрелой промчалась в моей голове. Отец знал, что я не смогу оставить все как есть, знал, что я не приемлю подлости, и знал, что только члены королевской семьи могут воспользоваться этим правом, все, кроме наследника. «Лорд Сизари, подойдите ко мне». Элдран облегченно выдохнул. «Неужели брат думал, что я не воспользуюсь лазейкой в законе? Подлость должна быть наказана». Несколько секунд лорд Сизари, не моргая, смотрел на меня, осмысливая произошедшее. Он все еще не понял, что я спас его. Спас не только ради его дочери. Но вот взгляд лорда прояснился, а по щеке скатилась одинокая слеза. Низко поклонившись мне, он отошел к его наследному высочеству. — Ваше высочество, прошу прощения, но я не могу сражаться с членом королевской семьи. По лихорадочному блеску в глазах лорда Рейга я понял, что он ищет способы отступления. «Я согласен простить долг лорда Сизари и склоняю перед вами голову». Мужчина опустился на колени. «Испугался смерти, урод! Дуэль чести, поединок насмерть! Поднимитесь и сражайтесь как мужчина!» — потребовал я. «Магическая дуэль!» Я прошел на то место, где до этого стоял лорд Сизари. «Пощадите, ваша милость!» «А девушки, которых вы мучили, кричали точно так же?» — невинно уточнил я у побледневшего лорда. «Поднимитесь и примите свою смерть, как подобает воину!» «Смерть?» Мужчина, пошатываясь, поднялся. Я поморщился при виде этого жалкого зрелища. «Я не согласен!» Тихо сказал он и пустил в меня заклинание слепоты. Не ожидавший удара из-под тишка, я в последнее мгновение выстроил щит. «Подлость во всем, да, лорд Рейга?» — хмыкнул я и призвал стихию огня. «Что ж, вы будете гореть заживо!» Противник нанес новый удар. Пытаясь прорваться сквозь щит, меня окружили ледяные стрелы. Я отдал мысленный приказ стражу, чтобы тот не вмешивался в битву. Пока я отбивался от стрел, лорд создавал ледяной молот огромных размеров. Его идея была проста — раздавить меня мощью ледяного оружия. Но вот только он явно недооценил декана факультета стражей и дар королевской семьи. Мгновение, и молот растворился под жаром огненного Василиска, который взмыл в небо, и оттуда коршуном спикировал на лорда Рейга, поглощая его тело. Мужчина медленно горел. Его крики и мольбы улетали в ночное небо. Через 5 минут от подлеца осталась лишь кучка пепла. «Дуэль окончена!» — возвестил Элдран и повернулся к шокированному поверенному. «Какое условие выставил лорд Сизари в случае победы?» «Никакое, ваше высочество!» — срывающимся голосом ответил мужчина, белый как полотно. «Требуйте, лорд Сизари!» Не пряча своего гнева, повелел Элдран. «В доме у лорда Рейга есть девушка, дочь моей служанки. Я прошу освободить ее и вернуть мне», — волнуясь, сказал отец Хейли и очень тихо добавил. «И средства на ее восстановление». «Он знал!» — пронеслось в моей голове. «Знал, чем занимается лорд Рейга, но подписал брачный договор или...» «Выяснил позже». «Да», — начал Элдран, но я перебил его. «Все девушки, которых купил у родителей лорд Рейга, будут вылечены и вернутся в свои семьи. Требуйте другого». Если Эл и удивился, то вида не подал. Зато на поверенного было страшно смотреть. Он уже понимал, что, покрывая хозяина, подписал себе смертный приговор. Однако лорд Сизари должен был огласить свое желание, чтобы магическая клятва связала рот Рейга. Отец Хейли внимательно смотрел на меня. Он что-то для себя понял. В его взгляде сквозила благосклонность и... как будто отцовское благословение. Неужели он догадался о моих чувствах к его дочери? «Я прошу вернуть артефакты рода Сизари», — наконец произнес он. «Их 6. Я думал, что не смогу больше удивляться, но ошибался. Их семья настолько нуждалась, что они продали родовые артефакты? Он сошел с ума, продав эти вещи. Да еще кому! Каждый род славился 9 артефактами. 6 у Рейга. У Хейли был женский набор с недостающим браслетом. Теперь есть клинок. Выходит, в семье лорда Сизари остался только 1 артефакт рода?» «Да будет так!» — провозгласил Элдран, и под ноги поверенного ударила молния.